Глава 21. Кафе-бар «Красный сокол». Мда, ничего не меняется. Где еще, как не в забегаловке? Райан стоял на небольшом перекрестке все того же мириада улочек торгового квартала и лицезрел один из угловых домов. Обшарпанная, старая, не привлекающая внимания постройка. Улыбку мужчины вызвала промелькнувшая мысль о том, что постройка была настолько не привлекающей внимания, что это в некотором роде привлекало внимание. В этом небольшом здании каким-то чудом расположился и, судя по еще работающей неоновой вывеске, вполне уверенно выживал бар. Хотя, чего я носом кручу? У кого, как не у пьяных посетителей, получать информацию? Неспешно он стал приближаться ко входу. Стеклянные двери давали некоторый обзор, как и тусклый свет ламп внутри. Даже не заходя вовнутрь, можно было понять, что забегаловка полупустая. Нет. Так и не дойдя до двери, он продолжил свой путь вдоль улицы. Зайти сейчас значит привлечь излишнее внимание, даже будучи неузнанным. Это излишние риски. Следует дождаться ночи. Внутренний голос говорил, что в таких местах основная клиентура как раз собирается после заката. Мужчина остановился, дойдя до края дома. Мысль со временем неплохая, но лишняя информация лишней не бывает. А есть ли здесь дверь для более скромных гостей? Сплошная стена внутреннего переулка говорила, что нет. Ни аварийного, ни черного хода не было. «Не может не быть!» В задумчивости рука скользнула по кривой кирпичной кладке. Сплошная стена. «Дядь, ты что-то потерял?» Молодой девичий голос донесся с края дома. Еще секунда, и любопытная мордашка молодой девочки выглянула из-за угла. «Милашка, а что ты тут делаешь?» Райан медленно выдохнул, расслабив кулаки. «Ты местная?» «Ага!» Девочка беззаботно пожала плечами. «Да... А это кафе знаешь?» Похоже, рейдеру все же повезло. «Конечно!» «Таки повезло!» «Я все-все знаю!» «Да ты что! А я вот не верю!» «Тю!» – девочка насупилась. «Неправда!» «А спорим не все!» Райан широко улыбнулся, подойдя вплотную к девчонке. «Я вот спрошу то, что ты точно не знаешь!» Ребенок заливисто рассмеялся. Ей нравилась эта игра. Она понимала, что дяденька точно проиграет, ведь она знает этот район очень хорошо. «А спрашивай, но если я выиграю, то с тебя мой любимый бургер!» Маленький чертенок уже предвкушал победу. «Я вот уверен, что ты не знаешь, где у этого кафе вторая дверь!» «Ха! А вот и знаю! Значит так! «Бургер я хочу с двойным сыром!» Начала загибать пальцы. «Постой! Что-то мне не верится! А доказательства?» Райан демонстративно нахмурился. «Ой, да легко! Вон, смотри!» И девчонка указала на кирпичи слева от себя. «Погоди, но тут стена!» Райан прекрасно понимал, что на самом деле не все является тем, чем выглядит. «Да вот же!» Бывший рейдер внимательно начал осматривать стену, на которую указал ребенок. подошел вплотную к тому месту, на которое она показала. «Ничего не вижу!» Девчонка тяжело вздохнула и подошла тоже. «Вот, дядь, смотри!» Она подошла еще ближе, взяла руку Райна и приложила к стене. «Смотри!» Широко улыбнулась. Резкий треск электричества. Судорога мышц. Райн медленно терял сознание. Последнее, что он увидел, как девчонка заулыбалась еще сильнее, глядя на пробегающие по своей ладони вспышки электричества. «Не все является тем, чем выглядит». Сознание вернулось рывком. Знакомый эффект. Препараты. «Как интересно!» Мужской голос привлек внимание. Руки, ноги, туловище. Все было сковано и закреплено. Райн напряг руки и ноги, и стало ясно одно. При всем желании эти кандалы ему не разорвать. Слишком прочные. Не получится. И снова этот мужик. Высокий, широкоплечий. Мускулатура так и играла под крайне дорогой одеждой. От таких девушки просто без ума. «Мистер Райн, мы прекрасно понимали, с кем имеем дело, поэтому приложили достаточно усилий». «Ага! Прямо постарались!» Звонкий голосок. Справа от мужика на столе сидела та самая девчонка. Увидев на себе взгляд рейдера, она радостно ему помахала. «Вы мне кого-то напоминаете?» Райн полностью отошел и теперь внимательно осматривал окружение. Паки с консервами, вино, ящики с продуктами. Судя по всему, он сейчас как раз находился в подвале того самого кафе. «Конечно, напоминаем!» Девчонка криво улыбнулась. «Мы! Это вы! Только лучше!» «Быстро же нашли замену! Хотя чему я удивляюсь? Конвейер и должен так работать!» «Нет, что вы!» Мужчина подошел ближе. «Я бы сказал, что мы скорее эксклюзив, ручная сборка. Хотя ваша позиция ясна. Я слышал, вы были добровольцем». Один из стульев был пододвинут ближе, и тот сел на него, как раз напротив пленника. «Был». «Я так понимаю, осознание некоторого мотивирования со стороны нашего начальства вас немного смутило?» «Меня немного смутило то, что на борьбу с мудаками меня, оказывается, призывали такие же мудаки, которые, к тому же, еще и наркотики мне вкололи. Я даже и не знаю, кто теперь хуже. Но, возможно, если я им немного поотрываю головы и загляну, что там есть, то у меня появится возможность сравнить. Ну а так, в целом, меня больше ничего и не смущало. Погода вообще огонь!» Сидевшая девчонка радостно рассмеялась и захлопала. Мужик же остался серьезен и совершенно спокоен. «Думаю, для продуктивности нашей дальнейшей беседы стоит представиться. Я Николас, эта милая леди Фрея, и пусть вас не смущает ее внешний вид. Роботизированный носитель она выбирала сама. К тому же над нами сейчас кафе, полностью заполненное рейдерами. Ваши шансы сбежать даже не равны нулю, они еще меньше. Но если нет надежды, зачем мне с вами сотрудничать? «Вам не нужно с нами сотрудничать. Я загрузил образец вашей крови в анализатор. Нужно только подождать, чтобы он создал новую, более сильную вакцину, специально для вас. И тогда вы нам расскажете все сами. Так что располагайтесь с комфортом. Я думаю, это займет несколько часов максимум». Сегодня на дверях кафе-бара «Красный сокол» висело скромное объявление о переучете на пару дней. Хотя для множества здешних забулдык это совершенно не стало проблемой, потому как в этом районе таких попоек хватало в достатке. А вот сами рейдеры, тихонько выпивавшие за барной стойкой, крайне удивились, когда в двери их бара постучали. «Пойди глянь!» Бармен кивнул одному из мужчин за стойкой, и тот неохотно побрел ко входу. За дверью стояла хрупкая особа, одетая в мешковатый плащ. Но даже он, как и капюшон на голове, не мог скрыть изящество выглядывающих ручек и некоторые изгибы стана. «Чего нужно?» «Дорогой, что же ты так холоден со мной?» Тихий голос, словно мягчайший шелк, обволакивал и заполнял сознание. Взгляд мужчины постепенно терял осознанность. «Док, я смотрю, пока я отлеживался, визит на планету наших друзей оказался продуктивен». Командор потрепал по массивной холке шарика. «Более чем!» Ученый сверился с планшетом в руках. «Лиране просила передать, что она пока занята приготовлениями. Забрала с собой сестер, кстати». «А что по провизии?» «Мы заполнили хранилище станции. На ближайшее время обеспечены полностью. Даже если все три спасательные экспедиции окажутся максимально продуктивны, на дальнейшее время наше планетарное снабжение отойдет на второй план, и мы сможем организовать еще две ветви поставок. С князем и Фокси все было давно согласовано». «Кстати, о них. Алисия не выходила на связь?» «Ну...» «Недавно мы поговорили. Все прошло хорошо. Они в Хем. Сейчас Райн и Лин ушли поговорить с Фокси в сопровождении Мирал. Пока что это все». Док пожал плечами и вернулся к планшету. «Так вот, о наших текущих проблемах. Поставки продовольствия пока к ним не относятся». «Я надеюсь, это не значит, что племя на планете отдало все до последнего и сейчас голодает». Александр был предельно серьезен. А вот Себастьян на это замечание только широко улыбнулся. «Поскольку мы снабдили жителей определенным количеством умертвий и легионеров, а сестры еще и помогли наладить с ними нормальный контакт, то местные дошли до того, что используют этих ребят не только как охрану, но и как охотников. Я надеюсь, об эффективности таких методов не будет вопросов». «Не устают, не страдают от голода и жажды, убивают любую дичь, будь то даже самый суровый хищник». «Нет, док, вопросов не будет». «Отлично! Так что, Кэп, не беспокойтесь, никого мы там не объедаем. Племя вообще в последнее время крайне расширилось, как территориально, так и демографически». Док хохотнул. «Что по экспедиции?» «Рюдзин пока...» Командор перебил ученого на полуслове. «Кто?» «Наш транспортник. Рюдзин!» «О-о-о! Да, извини, продолжай!» Так вот, он пока атакующими ништяками не обеспечен. Броня у него отличная, транспортный отсек тоже, а вот с оружием надо подумать. Но пока предлагаю время не тратить. Наводка Райна не будет вечной, так что транспортник побудет транспортником. Загрузим в него абордажную команду. Основную же огневую поддержку пока обеспечит линкор. Хорошо. Начнем с цели попроще, а там увидим. Кстати, о целях попроще. Из перечисленных Райном координат есть одни, отличающиеся от общей картины. Слишком далеко. Настолько удаленная система, что даже для перестраховки выбивается из общей картины. Это будет идеальной первой целью. Чем бы ни окончилась наша атака, вовремя подкреплением они себя обеспечить не смогут. Так может, в этом и есть суть? Док покачал головой. В том, что они не нуждаются в поддержке и способны постоять за себя сами. Может и в этом. Но их удаленность дает слишком большую вариативность, играющую нам на пользу. Возьмем судей, проведем разведку. Если мы не способны справиться с одной базой, не следует начинать и все остальное. В этом есть резон. Мииме, командор посмотрел на появившуюся девушку. Подготовь фрегат с системой маскировки. В транспортник также следует погрузить побольше разведывательных и атакующих дронов. Понятно. Начинаю подготовку. Мииме тут же пропала. Тогда мне осталось решить еще один вопрос, и можно начинать. Док, на связи. Командор покинул помещение. Лиране, а не знаешь, что случилось с парнями Керо? Они настолько вежливые и обходительные. Я прямо и не знаю, что думать. Командор сейчас находился в импровизированной оружейной. Это было просто свободное помещение, ранее используемое шахтерами для анализа полученных астероидных пород. Оно имело множество полок, ящиков, стендов. Теперь на нем можно было с комфортом размещать разного рода оружие, части брони и другой военный инвентарь, чем девушка активно пользовалась. «Видимо, сказывается их многолетний опыт и благодарность вам!» Лиране даже глазом не повела, промолчав о прошедшей беседе. «Да? Как удобно! Буду считать, что так оно и есть. Похоже, о чем-то подобном некромант догадывался». Но не это было целью беседы. У меня к тебе будет особое задание. Я вас внимательно слушаю. Альвийка действительно отложила часть брони, с которой возилась до этого, и внимательно посмотрела на командора. Во-первых, поскольку Алиссия не вернулась, я бы хотел, чтобы ты вошла в систему раньше наших основных кораблей и попробовала проверить, что там творится. Вы думаете, что это может быть ловушкой? Нет. О нашем приближении они не могут знать точно. Но таковая удаленность должна накладывать ряд необходимых предосторожностей, вроде увеличенного флота охраны или использования минных полей. Не хотелось бы напортачить с первой же станцией. Разумно. Я все сделаю. Благодарю. Мииме подготовит фрегат с системой маскировки. Также я взял дронов. Поскольку теперь в нашем распоряжении транспортник, мы можем позволить себе некоторую вольность. Фрегат будет погружен на него, и ты сможешь провести разведку и сразу же вернуться к абордажной команде. Удобно. Ну, тогда могу ли я узнать, что во-вторых? Александр не спешил отвечать. Он внимательно посмотрел на девушку и, видимо, что-то решив для себя, глубоко вздохнул и ответил. В абордаже будут участвовать все. Все? Даже я. И это не обсуждается. Я кардинально против. Девушка скрестила руки на груди. В чем я нисколько не сомневался. Но положение дел таково, что удаленность данной станции должна быть чем-то вызвана. Поэтому, что бы мы там ни нашли, нам понадобится вариативность действий. К тому же нужно помочь нашему новому диспетчеру. Что? Кому? Лиране настолько растерялась, что даже перестала сохранять глубоко возмущенное лицо. Вот! Некромант показал висящий на шее кусок морфита. На падающий с потолка свет было хорошо видно, что внутри кристалла находится что-то крайне похожее на осколок кости. Нужно будет найти ему новый дом. Командор широко и хищно улыбнулся. Я не уверена, что смогу обеспечить безопасность и провести операцию на должном уровне. Именно поэтому тебе помогут сестры, а я пойду с Шариком. Все, считай этот вопрос закрытым. Давай лучше готовиться. Скоро вылет. Я пошел. Нужно еще ребятам с транспортника объяснить нюансы. Командор кивнул и вышел из оружейной. Бар «Красный сокол» сегодня был как никогда тих. Никто не вел громких бесед, не выпивал, не бил посуду. Он был закрыт, но даже персонал внутри вел себя крайне незаметно. Настолько, что никого не было ни видно, ни слышно. Лишь один посетитель зашел внутрь. И после этого установилась гробовая тишина. Николас набирал что-то на анализаторе, который так и не давал пока ответа, когда мужчина внезапно замер. «Фрея, проверь наши системы!» «Что-то случилось?» Но, несмотря на безмятежное поведение, взгляд ребенка замер. «Все хорошо!» «Ни один живой не заходил в бар!» «Так что такое?» «Возня наверху!» «Ее нет!» «Я никого не слышу!» «Это паранойя, Николас! Я все проверила!» «Может, тебе и для себя укольчик приготовить?» Фрейя рассмеялась. «Вот они, ваши побочки, как на ладони!» Бархатный смех отвлек их обоих. Услышав его, Райан хмыкнул и широко улыбнулся. «А ты бы не спешила!» «Ох уж эти мальчики! Все-то вы делаете, что вам хочется. Никогда не слушаете умных советов. Оставил девочек в ресторане. Как некрасиво!» Мирал неспешно стала спускаться в подвал. «Признаю свою вину, Мирал. Буду должен одно желание». Похожая ситуация рейдера только веселила, а вот настоящие рейдеры, глядя на этот цирк абсурда, даже находились в некоторой прострации. «Ммм, звучит многообещающе». «Я бы поговорила об этом подольше, но нам пора». Лин уже заждалась, И ты же помнишь, что корабль тебя тоже ждать не будет. Но твое обещание я запомню». Фрейя лишь улыбнулась, склонив голову набок. Ситуация ее веселила. Ох уж эта чрезмерная уверенность! Николас поступил более ответственно. «Девушка, похоже, вы не понимаете, что будет дальше. Я проанализировал частоту ваших голосовых колебаний и вынужден вас разочаровать. Этот прием не действует на нас. Прошу заранее извинить меня за грубость». Он резко подошел и схватил Мирл за руку. «Ну что ты, милый, уж кому следует извиняться?» Удивление вперемешку со страхом. Рейдер пытался разжать руку, но не мог. Тело его не слушалось. «Так это мне!» Николас дернулся, схватил руку второй рукой, но у него ничего не получалось. Из горла вырвался вскрик боли. Мужчина упал на колени. Его густая шевелюра стала редеть и высыпаться. Кожа прямо на глазах приобретала серый цвет. Старела. Щеки, как и глаза, впали. На пол подвала упал обтянутый бумажной кожей скелет. «Ах ты!» Все произошло настолько быстро и неожиданно, что Фрейя поспешила на помощь только сейчас. Она, подобно метеору, рванула от стола, на котором сидела, к своей цели. Метры сократились всего за миг. Еще одно мгновение. Рывок остановлен хрупкой ладонью, что схватило девчонку за лицо. Та попыталась дернуться, вырваться, но у нее, подобно мужчине, ничего не получалось. «Думала, спряталась от меня?» Мирал хищно облизнула губы. «За этими железками. Но я чую твою душу. Чую тот гнилой кусок мяса, в котором она еще осталась. Потерпи еще немного, дорогая». Руки, как и ноги Фрейи, обвисли. Похоже, она потеряла сознание. «Стой!» – Райн помахал головой. «Нам нужна информация!» И я думаю, Лин сможет ее извлечь.